Глава 24. Вселенная сошла с ума. Или только я одна? Может быть, у меня слуховые галлюцинации? Как гибкий, высокий, худощавый мажор может быть моим дровосеком? Он ведь совсем на него не похож. Накачанный, сильный, раза в два больше Тана, а лицо? Я сделала шаг вперед, всматриваясь в черты. Нижняя половина была спрятана за густой бородой и усами, а верхняя — нос как нос, а глаза другие. У обоих карие, но у Тана они светлые, словно оттенок коньяка. Взгляд легкий и куча смешинок, как и положено прожигателю жизни, баловню судьбы. А у босса темные, утягивающие, словно омутый взгляд тяжелый, оценивающий, как у мужика, привыкшего пробивать себе путь, если нужно выгрызать его зубами. Ничего общего. Я просто не верю. «Эля!» — позвал меня мужчина, и я очнулась. Рванула вперед, схватилась за его ремень брюк и быстрыми движениями вытащила пряжку. «Что ты творишь?» Опешивший мужчина не сразу схватил меня за руки, но удержать не удалось. Я, сцепив зубы, буквально сорвала штаны с босса и опустилась вниз на колени. «Эля!» «Это ты!» Мои пальцы прикоснулись к родимому пятну. «Это ты!» Я вскочила на ноги и начала бить его зажатыми в руке штанами. Да как он только мог! Как он посмел! Ведь сразу меня узнал еще тогда в лифте, а затем игрался со мной опять! Ладно, тогда и я играла с ним, но сейчас все иначе. Гад. Я замахнулась в очередной раз, но теперь мужчина не стоял без дела. Он перехватил штанину и потянул на себя. Шпильки поехали по гладкому полу, и я завалилась на этого остолопа, который к тому же не смог устоять на месте, и мы рухнули вниз. Приземление было мягким. Все-таки я падала на босса, а не на пол, но моя позиция сверху стремительно сменилась на другую. А ведь я даже не успела ударить этого негодяя, как меня тут же подмяли под себя, еще и придавили, чтобы не брыкалась. «Слезь с меня! Ты стал слишком тяжелым, а ты все такая же дикая штучка!» Засмеялся парень, но перенес опору на свои руки. Так никто и не приручил или меня ждала. И этот гад, этот нехороший человек, абсолютно наглый тип, укусил меня за нос. Колено я согнула машинально. Еще папа учил, если обижают, нужно тут же давать сдачи. В общем, я расплатилась со всей страстью, высказывая, как сильно ждала, тосковала и сколько ночей не спала в ожидании его алых парусов. «Эля!» — прохрипел парень, скривившись, но меня не выпустил. «Слезь, а то у меня и второе колено есть». «А знаешь, что у меня есть?» Глаза босса опасно сверкнули, и он буквально впился мне в губы. Это не было страстным поцелуем бывшего любовника. Меня наказывали, демонстрировали свою власть, силу. В ответ я укусила мужчину за губу и совершенно об этом не жалею. Потому что женщину нужно любить, а не можешь. Сиди и кровь подтирай. «Почему ушла тогда и меня не дождалась?» — спросил мужчина, отстранившись. Он даже кровь с губы не стер. Прожигал меня взглядом своих темных глаз омутов и дышал так, что все внутри меня переворачивалось. И не соврать, он сейчас, как зверь, почувствует ложь. «Потому что не было у нас тогда будущего». Босс криво усмехнулся. «Тогда не было. Сейчас будет». И на этот раз поцелуй был нежным, чувственным, таким, что не ответить я уже не могла. Сильные горячие ладони больше не удерживали, но дарили такое наслаждение, что я сама не хотела уходить. С каждой секундой я уплывала все дальше и дальше в розовый туман. А потом один переросток-единорог чувственно так прошептал на ухо. «Я хочу начать все с того момента, на котором мы остановились». Все, прощай, цветная радуга и воздушные зефирки. Ты хочешь, чтобы я была твоей любовницей? Мягко и вкрадчиво поинтересовалась я, стараясь скрыть улыбку акулы. Конечно. Помнишь, как хорошо нам было вдвоем? Попробуй забыть такое. Константин Вениаминович, боюсь, я не смогу взять на себя подобные обязательства. Видите ли, мой трудовой договор и личные качества не предусматривают подобного сотрудничества. Босс нахмурился. Видимо, ему впервые в подобной форме отказывает полуголая девица, которая лежит под ним на полу. Нестандартно, согласна. И я бы с радостью послала его на небо за звездочкой и парочкой созвездий, если бы не любимая работа. «Ты мне отказываешь?» Удивленно заломил бровь босс. «О да, во-первых, разум очнулся и напомнил о наших принципах. Никаких романов с начальством. Во-вторых, любовницей я быть не намерена. Предложи он статус девушки, мне бы не было так обидно, а так... Сам виноват. Конечно, я бы все равно ему отказала, но мне бы хоть приятно было бы. И в-третьих, я все еще помню о любимом папочке, так что точно нет и никаких вариантов».